Глава 13. И вот я покинул Бенишию, где Джону ячменное зерно чуть-чуть не удалось погубить меня. Я отправился бродить по миру, повинуясь шепоту, который звал меня вдаль, обещая открыть мне смысл жизни. Но куда бы я ни направлялся, путь мой всегда лежал по местам, где алкоголь лился рекой. Везде кабак служил сборным пунктом. Кабак был клубом бедняков, и это был единственный клуб, куда мне был открыт доступ. В кабаке я мог заводить знакомства. Я входил в кабак и мог разговаривать там с кем хотел. Во всех незнакомых городах и поселках, через которые я проходил, кабак был единственным местом, куда я мог войти. С момента, когда я переступал порог кабака, я переставал быть чужим человеком в незнакомом городе. Здесь я позволю себе сделать отступление и рассказать то, что со мной происходило совсем недавно, всего только в прошлом году. Я запряг четверку лошадей в легкую таратайку и посадил в нее Чармиан. 3,5 месяца мы таким образом разъезжали с ней по самым диким местам калифорнийских и орегонских гор. Каждое утро я работал, писал свою ежедневную порцию билетристики. Написав, сколько мне следовало, я садился в таратайку, и мы ехали весь день до следующей остановки. Но удобные для остановок места не всегда находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Состояние дорог также было весьма различно. И потому необходимо было каждый раз накануне составлять план поездки и назначать, где и как я буду работать. Я должен был знать, когда именно следует выехать, чтобы заблаговременно засесть за писание и вовремя закончить положенное число страниц. Случалось порой, когда предстоял длинный путь, что мне приходилось вставать в 5 часов и садиться за работу. Иногда же, если ехать было удобно и не так далеко, я мог начинать писать и в 9. Но каким же образом заранее распределить свой день? Как только я приезжал куда-нибудь в город, я первым долгом устраивал лошадей на ночь, а по дороге из конюшни в гостиницу заходил в салун. Во-первых, надо было выпить. Да-да, выпить мне хотелось, но не забудьте, что я научился-то пить именно потому, что жаждал разузнать про многое. Итак, надо было прежде всего выпить. «Выпейте со мною за компанию», — обращался я к хозяину кабака. И затем, за выпивкой, я начинал расспрашивать про дороги и удобные места для остановок вдоль намеченного маршрута. «Постойте-ка», — говорит, например, содержатель бара. «Есть дорога через хребет Терруотера. Она, кажется, в хорошем состоянии. Я сам проезжал там 3 года назад. Но весной она как будто закрыта. Знаете что, спрошу-ка я у Джерри». И хозяин поворачивается к какому-нибудь человеку, сидящему за столиком или облокотившемуся на другой конец прилавка, какому-нибудь Джерри, Тому или Биллу. «Слушай-ка, Джерри, как там обстоят дела с Терруотерской дорогой? Ты ведь ездил к Уилькинсу на прошлой неделе». А пока Билл, Джерри или Том начинает шевелить мозгами и пускать в ход свой мыслительный аппарат, я предлагаю ему выпить с нами. Затем начинается обсуждение, какая дорога лучше, та или эта. Где удобнее сделать остановку, сколько приблизительно времени придется ехать, где находятся самые богатые форелью ручьи и так далее. В разговор вмешиваются присутствующие, и беседа сопровождается выпивкой. Еще 2-3 захода в кабак, и у меня начинает слегка шуметь в голове. Но зато я успел перезнакомиться почти со всеми в городе, узнать все про город и довольно много про его окрестности. Я уже знаю всех местных политических деятелей, адвокатов, журналистов, дельцов, а также наезжающих в город владельцев ранчо, охотников и золотоискателей. Вечером, когда мы с Чармиан прогуливаемся по главной улице взад и вперед, ее поражает вид многочисленных знакомых, которых я успел завести в совершенно чужом городе. Все это свидетельствует о том, какую услугу оказывает нам Джон ячменное зерно. Этими услугами он еще более упрочивает свою власть над людьми. И везде, куда бы я ни попадал за долгие годы скитаний по белу свету, везде я видел то же самое. Будет ли это в кабаре в латинском квартале в Париже, или же в кафе в какой-нибудь глухой итальянской деревушке, или в притоне для матросов в приморском городке, или же, наконец, в клубе за виски, всегда выходит так, что лишь там, где Джон ячменное зерно сближает людей, я могу сразу подойти к чужому человеку, встретить кого мне нужно, все разузнать. И потому необходимо, чтобы в грядущие счастливые дни, когда Джон ячменное зерно будет наряду с прочими остатками варварства вычеркнут из жизни человечества, необходимо, чтобы к тому времени кабак был заменен чем-нибудь другим. Нужно, чтобы было иное место, где незнакомые люди будут иметь возможность встречаться, сходиться друг с другом и наводить нужные им справки. Однако пора мне вернуться к моему рассказу. После того, как я расстался с Бенишией, новый путь, мною избранный, привел меня опять в кабак. У меня не было никакого морального предубеждения против пьянства. Вкус алкоголя по-прежнему ничуть мне не нравился. Но я уже стал относиться к ячменному зерну с почтительностью и недоверием. Я никак не мог забыть про ту шутку, которую он сыграл со мною, вовсе не желавшим умереть. И потому я продолжал пить, но решил держать ухо востро и в будущем не поддаваться, когда Джон ячменное зерно станет нашептывать мне мысли о самоубийстве. Придя в новый город, я немедленно заводил знакомство в кабаке. Когда я бродяжничал, и мне нечем было заплатить за ночлег, единственное место, где соглашались меня принять и дать мне место у камина, был кабак. В кабаке я мог вымыться, причесаться, почистить платье. К тому же проклятые кабаки постоянно оказывались тут же, под рукой. Мой родной Запад прямо кишел ими. Ведь не мог же я так войти к незнакомым людям в дом. Двери их не были открыты для меня. У очага их для меня не было приготовлено места. С церквями и священниками мне никогда не приходилось иметь дело. Но то немногое, что я знал о них, не привлекало меня. Церковь не была окружена ярким ореолом романтизма. Она не сулила никаких интересных приключений. Священники же принадлежали к тому роду людей, с которым никогда ничего не случается. Они всю жизнь проводят в одном и том же месте. Это люди порядка и строгой системы. Существа ограниченные, подневольные, с узким кругозором. В них нечего искать величия, богатого воображения, чувства товарищества. А я хотел знаться с добрыми малыми, веселыми и добродушными, обладавшими смелостью, подчас переходящей в безумие. Я искал товарищей щедрых и великодушных, а не мокрых куриц. Вот и еще одно из обвинений, которое я предъявляю Джону ячменное зерно. Ужасно, что он налагает руку именно на хороших парней, на людей с огоньком, с порывами, на тех, у кого есть размах, горячность и все самые ценные слабости человеческие. А ячменное зерно гасит этот огонек, заглушает все порывы. Если он не убивает сразу своих жертв и не отнимает у них рассудка, то он заставляет их огрубеть, опуститься. Он коверкает и развращает их душу, не оставляя в ней ни следа прежнего благородства, прежней утонченности. Да, и еще одно, это уже я говорю на основании более позднего опыта. Небо да избавит меня от обыкновенных средних мужчин, которых не назовешь славными парнями, от тех, у кого лед в сердце и лед в уме, которые не курят, не пьют, не ругаются, не совершают смелых поступков, которые боятся отплатить за обиду, нанести удар врагу. В их слабых душонках жизнь никогда не била ключом, переливаясь через край и возбуждая в них отвагу и дерзость. Таких людей вы в кабаке не встретите. но вы также не увидите их умирающими за идею. Они вам не встретятся на славном поприще приключений. Они никогда не сумеют любить безумно, как любят боги. Нет, все это не для них. Они слишком заняты тем, как бы не промочить ноги, как бы не переутомить сердце, как бы увенчать мелочным успехом свою тусклую, серенькую, копеечную жизнь. Вот в чем я обвиняю главным образом Джона Ячменное Зерно. Ведь именно их-то, этих славных парней, чего-нибудь стоящих, чья слабость происходит от чрезмерной отваги и пылкой дерзости, именно этих-то людей он соблазняет и губит так же, как и мягкотелых. Но не о них, этих наиболее жалких экземплярах рода человеческого, я веду сейчас речь. Меня заботит другое, что ячменное зерно губит такое огромное количество самых лучших представителей нашей расы. И причина их гибели та, что Джон Ячменное Зерно стоит на каждом перекрестке, и на большой дороге, и в любом закоулке, доступный для всех, охраняемый законом, приветствуемый полицейским на посту. Он манит к себе свои жертвы, берет их за руку и ведет в те места, где собираются все славные малые, все смельчаки, чтобы выпить в хорошей компании. Не будь ячменного зерна, эти смельчаки все равно родились бы на свет и совершили что-нибудь, вместо того, чтобы бесславно погибнуть. Сколько раз я испытывал на себе, какое чувство товарищества порождает Джон Ячменное Зерно. Иду я, например, по тропинке к водокачке, чтобы там подождать, не остановится ли идущий мимо товарный поезд. И вдруг я там натыкаюсь на компанию «Альки», так называются бродяги-пьяницы, пьющие денатурат. Тотчас же все здороваются со мной, приветствуют меня и приглашают выпить за компанию. Меня угощают техническим спиртом, умело разбавленным водой, и вскоре я уже участвую в общем веселье. В голове у меня шумит, и Джон Ячменное Зерно нашептывает мне, что жизнь прекрасна, что мы все храбрые и хорошие люди, что мы свободные существа, беззаботно, как боги, шествующие по жизненному пути. Послав к черту весь мир, где царят условность, сухость ума и души, где все чувства рассчитаны по мерке.